Тайрон поморщился. Ему хотелось посвятить меньше времени, но мог видеть, почему его обучение не будет стоить того, если он уйдет спустя неделю. Хотя это было не так уж плохо, проработай он здесь достаточно долго, чтобы его присутствие в опушкалисе пришло в норму, что помогло бы ему перейти к рутине и наладить контакт с местными. Он укрепил свою решимость. Договорились. Ну да, пройдем внутрь. Здоровый мужик без лишних слов развернулся и прошел через открытую дверь позади него, из которой доносился сильный смрад, что оставило Тайрона стоять одного у порога. Спустя секунду шока он заставил себя пройти вокруг прилавка и через дверь. Внутри он обнаружил еще более низкую температуру и еще больший смрад. Будто бы невосприимчивый к обоим мясник подошел к длинному верстаку из обработанной древесины, из которого одной рукой извлек самый большой тесак, виденный молодым парнем из места, в котором он был зажат. Получил партию лосей, упакованных в ящики. Вскрой их и разгрузи один за другим. На этот раз Тайрон выполнял указания, не прерываясь, и провел самый длинный день физического труда, что у него был в его жизни. Мясник гонял его так же усердно, как погонщик рабов, будто бы убеждаясь, что извлек каждую возможную каплю пользы от бесплатной помощи. Так что Тайрон открывал ящики, извлекал трупы, проводил доставки, точил ножи, очень много ножей. Все это время крепкий мужчина исполнял методы своего ремесла с нечеловеческой точностью. Целые туши под его руками были освежены и разделены с легкостью, что противоречило абсурдному уровню силы и навыкам, которыми он обладал. Ко времени, как опустились сумерки, молодой некромант был полностью измотан, его предплечья и спина горели от непривычной работы. Больше всего его раздражало, что ни разу за день он не исполнил ни единой активности, что могла бы дать ему увеличение уровня мясника. Пока он прислонялся к стене, приходя в себя, мясник прибирался с той же эффективностью, с которой проделывал и всю остальную работу. После того, как последние из его инструментов были очищены до зеркального блеска, он обернулся и сказал: «Зовут меня Хак, коротко от Хакат. Увидимся завтра рано утром». «Конечно, мистер Хакат», — выдавил из себя Тайрон. Сидящий мужчина фыркнул от его слов и дернул головой в направлении двери. Не нуждаясь в приглашении, Тайрон практически выбежал за дверь, прежде чем слегка помахал своему работодателю, а затем прошел обратно до своего места жительства. Полноценная трапеза, на этот раз уплетенная в общем помещении, была для него радостным отвлечением после событий этого дня, и он обнаружил, что ест с гораздо большим аппетитом, чем обычно. Множество фермерских мальчиков в Фоксбридже много лет насмехались над ним за то, что он был мягким принцем с серебряной ложкой во рту, и его всегда раздражало это описание, однако в этот момент он правда не мог их винить. Конечно, прежде у него была тяжелая работа, временами чрезвычайно тяжелая, но в целом он привык по большей части тягать тяжести своим умом. То, на что большинство этих фермеров, с несколькими выделяющимися исключениями, были абсолютно не способны, о чем он им напоминал, часто. И хотя его мышцы уже возмущались и давали предупреждающие знаки о пришедшей утром ноющей боли, Тайрон знал, что день еще не был окончен. Он со вздохом отодвинул стул назад и направился обратно в тускнеющий свет. Найти место для его следующей задачи будет слегка непросто. Глава 18. Дружелюбные лица. Следующим утром Хак по своей привычке встал с рассветом и аккуратно выполз из кровати, дабы не разбудить свою все еще спавшую супругу. Женщина имела бурный характер, когда была не выспавшейся, а он был достаточно мудр, чтобы знать, что немного заботы с его стороны в будущем принесет крупные плоды. Он копошился почти в полном мраке, пока не смог зажечь одну свечу, от которой сумел одеться и спуститься вниз. После приготовленного им самим завтрака, тот навык готовки временами действительно пригождался, он вышел за двери на бодрящий утренний воздух. Когда наконец добрался до магазина, он был более чем немного удивлен увиденному. «Доброе утро», — мистер Хак немного неловко поприветствовал его молодой человек. Мясник слегка покачал головой, пока шел в сторону двери и доставал тяжелый железный ключ из кармана. «Тебе нет нужды звать меня мистер», — проворчал он. «Как-то это неестественно». Парниша пожал плечами, показывая отсутствие отношения к этому, и молча последовал за старшим мужчиной внутрь. «Не был уверен, что увижу сегодня твое лицо», — сказал он. «Я и подумал, что многие не возвращаются после первого подобного дня», — ответил Тайрон. «Чертовски верно. Я подумал об этом и, Сказать по правде, я подозревал, что в этом, возможно, и была вся суть. Хак хмыкнул и продолжил расставлять свои ножи на день. У меня такое чувство, будто в будущем, вероятно, будет несколько дней изнурительной черной работы, прежде чем я стану практиковаться в качестве мясника. В голосе юного парня не было осуждения, простое изложение его мыслей. И пока мясник искоса глядел на него, Тайрон терпеливо ждал указаний. Наконец Хак нарушил молчание. «Сегодня здесь будет моя дача, она помогает с магазином». Сочетание тона и взгляда от крепкого мужчины ясно и четко передавало второстепенный посыл. «Держи свои грязные руки подальше от моей дочери. Чем мне нужно заняться?» – спросил Тайрон. «Ваш посыл был ясно и четко услышан», – отвечало его поведение. Хак отхмыкнул и нахмурился. «Пацан слишком быстро соображал, чем занимается», – подумал он, – «и все же, не мне волноваться об этом». Отбросив это в сторону, он дал пацану первые указания на день и почти что почувствовал раздражение от того, с какой готовностью парниша подчинился. Как много раз видел он сломавшихся в той же позиции детишек еще до окончания первого дня, не говоря уж о демонстрации подобного уровня энтузиазма на втором. Уж точно никто на самом деле не осознавал, что они ни хрена не научатся, пока Хак не будет рад и готов учить. Тайрон же со своей стороны держал свою голову опущенной, игнорируя свои возмущающиеся мышцы и приступая к работе. Он идеально понимал положение, в котором находился. Он изо всех своих сил будет следовать заключенному соглашению, что означало работу до последнего пота на угрюмого мясника, и он мог лишь надеяться, что Хакат поступит так же. Это точно не было идеальной ситуацией, однако он являлся беспомощным, надеющимся извлечь немного уровней из торговца, так что условия были ожидаемыми. 2 часа спустя колокольчик над дверью зазвенел, и Тайрон положил нож, который точил, чтобы высунуть голову через проем двери, дабы посмотреть, кто вошел в магазин через главный вход. Он был весьма удивлен увидеть шикарную молодую женщину с яркими светлыми кудрями и ясными голубыми глазами, закрывающую за собою дверь, пока ступает в магазин. Так как ему было наказано следить за дверью, он вышел, чтобы поинтересоваться. «Прошу прощения, мисс, чем могу вам помочь?» – спросил он, быстро вытирая свои руки о ткань, которую он запихнул за пояс. Поддержание своих рук в как можно большей чистоте было первым правилом, что он узнал у мясника, которое каменнолицый торговец соблюдал с фанатичным рвением. Услышав его голос, девушка обернулась и одарила его ослепительной улыбкой. «О, привет, я здесь для работы. Ты новый подмастерье?» «Я Мадлен». Она шагнула вперед и протянула ему руку для рукопожатия. Тайрон некоторое время молча смотрел, прежде чем его осенило. «Вы дочь мистера Хакота?» Напряженно улыбнулся он, едва веря собственным словам. «Мистера Хакота?» Захихикала она, его это должно быть бесит. Ее рука была все еще протянута между ними, и глаза Тайрона дернулись вниз к ней, как если бы та была смертоносной гадюкой, прежде чем оглянуться обратно на ее слишком симпатичное лицо. Он должен был поверить, что она являлась родственницей Хака. Некоторые вещи попросту не были генетически возможными. «Слишком умен для рукопожатия с моей дочей, а?» – пророкотал низкий голос как раз из-за его плеча. Двигаясь слегка неуверенно, Тайрон поднял руку и аккуратно на долю секунды сжал изящную руку, протянутую перед ним, прежде чем отпустил. Обошел стоящего позади него мясника и прошел обратно к низкому сиденью со вставленным в него точильным камнем. Мадлен снова захихикала от сдержанного поведения и подняла взгляд на своего отца, что улыбнулся и подмигнул. «Клиенты скоро будут здесь, милая, убедись, что готова». Она закатила глаза и погнала своего отца обратно через дверь. Он правда думал, что нужно ей это говорить. Тайрон давно пришел в себя, когда снова услышал прозвеневший колокольчик, пока в магазин входил первый из того, что станет плотным потоком клиентов, дабы пообщаться с Мадлен, что демонстрировало и очарование, и деловую хватку, пока заключала для своего отца одну сделку за другой. Весьма впечатляюще для молодой женщины, которая, если он не ошибался в своей догадке, была на год младше него, и, следовательно, еще не пробудившейся. Не то чтобы это как-либо его касалось, на самом деле у него было мало времени думать о шокирующе привлекательной дочери мясника, так как мужик был еще более решительно, чем прошлым днем, настроен умотать его до последнего пота. Это из-за того, что я пожал ей руку, он не мог не гадать, пока его руки и ноги тряслись от измождения, в то время как он распаковывал еще одну поставку с мясом. Общего объема животных, проходившего через одну эту скотобойню, было почти что достаточно, дабы заставить разболеться его голову. Каждый день был таким, однако, вспоминая то, что рассказывала ему его мать, в этом был смысл. Устранители простые существа, точнее, большинство из них, сказала она с некоторым отвращением, что шокировало его, учитывая, что и она, и мужчина, за которого она вышла замуж, были устранителями. Большинство из них, подчеркнула она с улыбкой, увидев выражение его лица. Для каждого правила есть исключение, и так уж вышло, что два подобных человека сумели найти друг друга. Остальные же, она пренебрежительно махнула рукой, не стоят времени. Как животные, все, что они хотят делать, это сражаться, жрать и трахаться. Если ты на самом деле хочешь продвинуться в профессии, лучше всего будет избегать большую часть людей в ней. Тайрон собрал достаточно крох информации по городу, чтобы узнать, что прямо сейчас в крепости была приблизительно 1000 устранителей, с еще 1000 в любое возможное время находящимися в походе. Вся экономика Опушка-Леса крутилась вокруг этой 1000 человек, вот почему половина городка состояла из целителей, оружейников и бронников, а другая половина из таверн, трактиров и барделей. Хакат был не единственным местным мясником, и вероятно не будет преувеличением сказать, что каждый из них имел тот же уровень бизнеса, что и он. К концу дня Тайрон был изможден еще сильнее, чем в прошлый, однако, стиснув зубы и попрощавшись с угрюмым мужчиной у двери, он развернулся и поплелся обратно в свой трактир. Та же самая еда и вода помогли ему восстановиться, и затем он поднялся в свою комнату, дабы забрать записи и выйти обратно в городок. У него осталось не так много времени. Следующие два дня прошли для измученного молодого парня как в тумане. Сон едва ли приходил, и он сильно полагался на свое телосложение и черту ночной совы, дабы продолжать дальше. Каждое утро он стоял у двери, пока Хакат приходил на работу, и уходил к концу дня трясущимся и выжатым. Он прикладывал все силы, дабы игнорировать попытки Мадлен вовлечь его в разговор, но будучи вежливым, у него было чувство, что она просто хотела подразнить его и немного побесить своего отца. Однако Тайрон полностью осознавал, что, вступив в беседу, страдать будет он. Ночью он продолжал работать над своим проектом, расписывая многочисленные заметки и прикладывая все силы, дабы разгадать магику, пока наконец не почувствовал, что, возможно, был готов. Его прошлый статус был строгим предупреждением, которое он не мог проигнорировать. Он понятия не имел, кого или что могут называть бездной, однако что-либо достаточно могущественное, дабы выразить свое недовольство через его ритуал статуса, не было тем, что он хотел слишком сильно выводить из себя. В этом он был достаточно сильно уверен, дабы решить пойти на некоторый риск, чтобы что-то с этим сделать. Его руки пульсировали от боли, пока он низко пригибался, высматривая патрули. К счастью, они не были официальными маршалами, лишь частными наемниками, нанятыми офисом торговцев, но поимка ими все равно будет болезненна для него. Он ждал правильного времени, когда охранник зайдет за угол далекого склада, а затем прокрался вперед на несколько метров, внимательно слушая. Когда шаги стали достаточно тихими, он снова проверил ситуацию позади, дабы удостовериться, что другой патруль не сошел с обычного пути. Ничего не увидев, он успокоил себя глубоким вздохом, прежде чем слегка приподняться и пуститься в легкий бег, все еще склоняясь у пояса, дабы уменьшить его фигуру. Он пробрался через поддоны с товарами и ящиками с бог знает чем, вероятно, еще большим количеством мяса для завтрашней распаковки, прежде чем достиг своей цели и опустился на колени, пока склонялся над деревянными панелями, дабы перевести дух и помассировать судорогу в ногах. Он уже мог видеть свечение, носимой вторым стражником лампы, что становилось сильнее, пока тот приближался к месту, где лишь минуту назад прятался Тайрон. Он сделал дыхание тише, долгие секунды ожидая, пока второй охранник не прибудет к этой стороне склада. Сблизившись, два мужчины остановились, свет их ламп слился вместе, пока между ними происходил приглушенный разговор, и Тайрон закатил глаза. «Кончайте сплетничать и возвращайтесь к работе, придурки. Я не могу ждать здесь всю ночь». Лишь 30 метров отделяло его от их месторасположения, и он не был готов двигать и мускулом, пока эти двое были все еще там, так что он ждал, прежде чем 10 минутами спустя они оба наконец решили продолжить свои маршруты. В тот момент, как эти двое пропали с поля зрения, он поднялся и прошел за другую сторону здания, где нашел окно, над которым работал во время своего прошлого посещения. Он внимательно его проверил и обнаружил, что оно все еще открыто, так что распахнул шире, прежде чем запрыгнул на расположенную им коробку и аккуратно протиснул через проем. Было бы чудесно, будь тут более широкий проем, которым он мог бы воспользоваться, однако это место было идеальным для его целей частично из-за того, что очень мало света могло просочиться наружу, что означало, что маленькие окна являлись несомненным плюсом. Продолжая пролезать, он опустил руки и нашел твердую поверхность, которую искал, протянув внутрь ноги, опираясь на руки. Хорошо, что он был все еще весьма худощавым, он сомневался, что кто-либо с большим количеством мяса на себе, вроде Руфуса, смогли бы вообще вместиться. Сама мысль о своем старом друге вызвала пронесшееся по лицу кислое выражение лица, однако он отмахнулся от эмоций, прямо сейчас на нее не было времени. Копошась со своими вещами во мраке, он возился, пока не нашел одеяло и не приколол его к окну, перед этим удостоверившись, что закрыл его. Только сделав это, он создал мягкий шар света и огляделся. Ему повезло наткнуться на это место во время первой ночи исследований. С огромным количеством вещей, прибывающих и отбывающих из опушки леса, было лишь логично наличие крупного склада, где торговцы получали и отправляли товар. Эта коллекция складов и хранилищ была как раз тем, что ему нужно, и, найдя это определенное здание, по своей сути сарай для хранения повозок и тележек, неиспользуемых и покрытых добрым слоем пыли, он решил, что оно подходит для его целей. Он двигался с осторожностью, стараясь свести шум к минимуму, пока размещал еще три мягких света в этом месте, дабы дать ему необходимое для продолжения его работы с прошлой ночи освещение. Он устало потер глаза, прежде чем хлопнул себя по обеим щекам и посмотрел вниз на пыль на полу, или, более точнее, на почти завершенный круг заклинания, нарисованный им. Достигнув второго уровня анафемы, он получил выбор из трех заклинаний: темное причастие, обращение ко двору или пронзание завесы, и он выбрал последнее. Прямо как с поднятием мертвых, выбор даровал ему некоторую порцию знаний, поместив их в его голову самой вселенной, что позволяло ему сотворить заклинание. Однако, прямо как с поднятием мертвых, данное ему знание не даровало понимания, или в полной мере приближало к тому, что можно было знать о магике. Ему дали основы, введение, и от него зависело узнать и развить остальное, что он и пытался сделать. Вытащив блокнот, он пролистал несколько страниц записей, на которых пытался разобрать фундаментальные принципы этого заклинания. Он призвал еще один шар света как раз над своей головой, дабы позволить себе лучше видеть страницы, пока хмурился над своей собственной работой. Этого не было достаточно, даже близко нет. Эта магика была сложной, почти такой же тяжелой, что и само заклинание поднятия мертвых, и было самым запутанным заклинанием, с которым когда-либо сталкивался. Были в пронзании завесы элементы, которые он попросту никогда не видел, некоторые были слегка знакомы, а другие попросту нелепыми, рушащими его собственное понимание, как должны работать эти заклинания. Тайрон был достаточно честен, дабы признаться самому себе, что он был весьма талантлив, когда дело касалось магики, особенно в отношении теории, но даже он не был уверен в успешном сотворении заклинания. При лучших обстоятельствах он бы потратил недели, практикуя отдельные части заклинания, разбирая теорию и изучая формы заклинания, пока наконец не пришел к максимально возможному совершенству без исполнения магики, однако времени у него не было. Он сосредоточился с длинным медленным вдохом, еще раз сверился со своими записями и вернулся к работе над кругом на земле. Рисунок должен быть как можно более точным. Каждая линия являлась каналом для тайной энергии, что поможет подпитывать заклинание и, возможно, направит ее к успешному исполнению. Он пытался работать бесшумно, пока расхаживал туда-обратно, добавляя черту здесь, поправляя изгиб там, сравнивая свои записи с коллекцией половинчатых воспоминаний в его голове. Насколько он мог сказать, сам круг действовал как какого-то рода якорь, стабилизирующий барьер, что закрепляет себя и все внутри себя в точке пространства и времени. Остальное заклинание было гораздо более эзотерическим и включало в себя протягивание и, как предполагало название, пронзание, однако он понятия не имел, что именно будет протыкать, или что найдет на другой стороне. Он мог лишь предположить, что естества, даровавшие ему класс анафемы, сделали это, дабы помочь ему, нежели навредить. Из увиденных им до этого момента сообщений у него было чувство, что все обстояло так, однако он не мог быть уверен. Он еще один раз обошел круг, опуская свет, дабы снова изучить свою работу, прежде чем вздохнул и захлопнул свою книгу. Она была так хороша, насколько это было возможно при текущих обстоятельствах, не было смысла еще больше это откладывать. Он аккуратно положил книгу на боковую скамейку и затем извлек из внутреннего кармана два предмета. Первым был бурдюк, из которого он сделал большой глоток, тщательно смачивая горло. Это будет долгое сотворение, и ему хотелось удостовериться, что он не потеряет к концу голос. Аналогичным образом второй предмет был для защиты его от исчерпания ресурсов – конфетка мага. Он сделал еще один глубокий вдох и выпрямился, прежде чем с особой осторожностью шагнуть в центр круга, убедившись, что не сбил ни одну линию. Сделав это, он погасил каждый из шаров в комнате, вернув свое окружение в абсолютный мрак. Затем начал говорить. Глава 19. За завесой. Слова силы звучно вылетали из его рта, пока он концентрировался на каждом слоге, убеждаясь в отсутствии ошибок. Одновременно с этим он разделял его сосредоточенность, направляя часть своего внимания на круг под его ногами, в который начал посылать плотный поток магики. Энергия нарастала со временем, пока он продолжал говорить, пот уже начал выступать на его лбу, и он пытался оставаться спокойным, не нарушая поток и произношение. «Не забывай», — Тайрон говорила ему его мать, «когда дело касается высокоуровневых заклинаний, оговорка со словом может быть не лучше смертного приговора. Дикция спасает жизни». Каким бы ни был хорош совет, он оттолкнул воспоминания прочь. Ему нужно было сосредоточиться. Под его ногами вокруг подошв ботинок начало мерцать темное фиолетовое пламя, заставляя тени танцевать на полу и стенах, вначале тускло, но со все большей интенсивностью, пока пламя распространялось по каналам, которые он столь кропотливо создал. Огонь разрастался, направляемый нарисованным им кругом, пока он продолжал произносить заклинание. Бесплотные языки пламени с нарочитой медлительностью распространились по узорам, пока он контролировал струйку энергии. Пот уже начал стекать с его лица, пока он поддерживал свою двойную сосредоточенность, произнося слова и одновременно с этим подпитывая круг. Он знал, что ему нужно было с особой тщательностью контролировать темп. Если он продвинется слишком быстро без должной активации круга, то заклинание постигнет неудача, с чудовищными последствиями, однако если зажжет его слишком рано, то не сможет поддерживать осушение магики, которая в итоге подведет его, когда он больше всего будет в ней нуждаться. Осушение его запасов уже превышало ту степень, что он был способен поддерживать до получения своего класса. Без полученных им драгоценных уровней ему было бы невозможно сотворить это заклинание. На самом деле, если бы у него был лишь доступ к классу некроманта без бонусных характеристик двух уровней в анафеме, ему также было бы ни на что надеяться. Двигаясь с огромной осторожностью, он поднес тайный кристалл к своему рту, пока продолжал говорить, выжидая паузу между слогами, чтобы засунуть его себе под язык. На одно ужасное мгновение кристалл сместился в его рту, и его язык дернулся, дабы помешать тому выскользнуть. Он сумел расположить его как раз вовремя, пока делал быстрый вдох, и продолжил, лишь малейшая заминка была заметна в его неизменно ровном голосе. И даже так, он растирал свои руки по рубашке, дабы попытаться помешать тем трястись. Катастрофа была близко. В течение следующей минуты он концентрировался лишь на речи, глубоко и ровно дыша в перерывах, и лишь ощутив, что успокоился, когда стук сердца в его груди стал тихим, он снова начал направлять энергию в круг. Для постороннего наблюдателя сцена была бы в равной степени прекрасной и тревожной, пока молодой парень стоял неподвижно, освещаемый снизу фиолетовым огнем, что ох как медленно протягивался по сложному узору из петель и завитков на полу, закручивающихся, соединяющихся и разделяющихся в непрекращающемся танце, сплетаясь в аккуратном круге, растянувшемуся с радиусом 2 метра у его ног. Возможно, еще более тревожным, чем это, была смутная, начавшая формироваться тьма, колеблющаяся в воздухе перед юнцом. Она была столь неясной и так хорошо слившейся с тенями, что кого угодно можно было бы простить за мысль, что это лишь игра света, однако как можно объяснить странное знамение беды, что начало пронизывать комнату? Тайрон чувствовал ее, как он не мог. Он был тем, кто активно призывал ее. Его не отвлечь. Он закрыл глаза и широко раскинул руки, пока слова продолжали слетать с его языка, давая форму и очертания магики, плотным потоком текущей от него. Опасаясь, что струйки вытягиваемой им с конфетки энергии уже недостаточно, он снова разделил свое внимание, дабы более активно опустошать кристалл, компенсируя резервы, что он терял для подпитывания заклинания. Его икры горели, плечи ныли, головная боль стучала в висках, а горло жгло, однако Тайрон отказывался прогибаться, пока продолжал направлять поток маны, заставляя ее подчиняться его воле. До получения своего класса подобный подвиг был за гранью его досягаемости, однако сейчас он едва, но справлялся. Пока протекали минуты, он вел непрекращающуюся борьбу, каждый элемент, который он стремился контролировать, становился все более неуправляемым, более неудержимым, пока он вливал в них все больше энергии. Почему, черт побери, эти проклятые классы не дали мне никаких хороших заговоров для сотворения? Промелькнула мысль на грани его сознания, и он не обратил на нее никакого внимания, пока направлял заклинание. Пламя к этому моменту пронизывало весь нарисованный им круг, узор был завершен, пока огонь танцевал вокруг его ботинок. С завершенной защитой он мог свободно перейти к последней фазе заклинания, что он и сделал без колебаний. Он не мог позволить себе терять время, даже сейчас резервы магики внутри него истощались, несмотря на приток от конфетки под его языком. Его глаза были все еще закрыты, он выговаривал слова, каждая звучно раздавалась, наполненная энергией, присоединяясь к очертаниям, продолжающим формироваться в воздухе. Спустя еще 5 минут, в течение которых Тайрон снова и снова брал себя под контроль, смутные и неразличимые очертания стали более ясными. В воздухе завис развивающийся занавес из чистой тьмы, колеблющийся, словно соприкасающийся с ветром, который никто не мог ощутить. Он не был большим, лишь кругом шириной в метр, однако от этой неестественной ткани исходила аура, пропитывающая комнату ужасом. И все же Тайрон продолжал говорить, его руки подтянулись ближе к груди, пока он сосредоточенно создавал последний аспект заклинания, в то время как боролся за поддержание созданных им разрозненных элементов. Пот свободно стекал по его лицу, затекая в глаза и рот, еще одно препятствие, с которым ему приходилось мириться, дабы с идеальной ясностью произносить каждое слово, не смея изменить позу в этот ключевой момент. Медленно-премедленно итоговая часть начала формироваться, пока он поднимал обе руки в воздух перед собой, потянувшись в сторону развивающейся перед ним занавеса. Затем, медленно-премедленно, он снова опустил руки, отведя их от уровня его глаз до талии, и на этот раз заклинание отреагировало на его действия. Когда его руки опустились, ткань раздвинулась. Когда последние слова слетали с его губ, тьма стала осязаемой. Пронзить завесу. Это свершилось. Изможденный Тайрон судорожно вздохнул, пока пытался унять дрожь в его конечностях, однако не сменил позу, как и не позволил направляющемуся в круг под его ногами потоку магики дрогнуть. В течение долгой секунды ничего не происходило, пока Тайрон наконец не открыл свои глаза, чтобы заглянуть в то, что не должно быть увидено. Его разум был незамедлительно атакован, пока голос пробивался в его голову, бессвязно бормочущий на незнакомом ему языке. Он покачнулся на каблуках, обе руки дернулись к голове, когда боль усилилась стократ. Неведомо для него, кровь начала течь из его носа и ушей, пока голос царапал и раздирал его череп изнутри. «Аллок руя калата, шуб грину аккал кратко литалела раникака». Бесконечный крик одного голоса быстро стал хором, каждый давил, раздуваясь в его голове, прежде чем Тайрон больше не выдержал, издав ртом долгий стон, пока боролся с множественным присутствием в своей голове. Они продолжали и продолжали баромтать, в то время как у него было чувство, будто его головная боль может расколоть его лоб прямиком посередине, однако он не сдвигался с места, размещенного в центре круга, и не обрывал поток энергии, что спасло его жизнь. Пока он продолжал бороться за свое благоразумие, аура ужаса внутри комнаты стала лишь сильнее, тени загустели до идеальной тьмы, что подавляло свет пламени, пока не стало казаться, что оно едва ли что-либо освещает. Щупальца инородности протянулись через щель вначале нерешительно, но с растущей уверенностью, пока не встречали сопротивления на другой стороне. То, что началось с одного, быстро стало десятком, затем сотней, а затем бесчисленным количеством, пока они извивались по воздуху, будто ищущие воду корни. Будто бы ощутив жизнь внутри молодого парня, они устремились к нему, оказываясь все ближе, пока он продолжал бороться с голосами. Тайрон с криком дернул своими руками вниз, ладонями в сторону пола, прежде чем раскусил кристалл, расколов его в своем рту и порезав нижнюю часть своего языка. Он ухватился за последний поток энергии от драгоценного камня и бросил его через сжавшиеся в кулаки руки вниз в пламя. От этого действия пламя взревело, поднявшись вверх, чуть ли не облизывая деревянный потолок, но не обжигая его. Это не был огонь, предназначенный для уничтожения мирского, зданию ничего не угрожало. Щупальца же с другой стороны незамедлительно отреагировали, отшатнувшись назад от огня, пока расстроенный визг разносился от завесы, сталкиваясь с сознанием Тайрона. Пока фиолетовое пламя ревело, некромант снова обнаружил ясность в своей голове, голоса были силой выгнаны прочь на несколько секунд, и он предпринял решительный шаг. Он выдавил последние капли энергии из себя, пока слова снова раздавались из его раздираемой глотки. Он преднамеренно широко раскинул в стороны руки, прежде чем с силой свел их вместе перед своим лицом. Он ощутил сопротивление, однако не поддавался ему, пока заставлял завесу закрыться с большим выбросом психической энергии. Затем все пропало. Огонь, завеса, странное присутствие и голоса, все это исчезло. Тайрон стоял, покачиваясь, пока кровь продолжала стекать из его рта и из ушей, будучи совершенно истощенным. Было бы так просто рухнуть прямо на месте. Так легко. Часть него даже жаждала этого, дабы сложная пора завершилась, однако это не был его путь, и он сворачивал с него прежде. Он почти что зарыдал, заставив себя двигаться. Вначале один шаг, затем другой, пока не добрался до скамейки, где забрал свою книгу, прежде чем побрести обратно, сделав все возможное, чтобы провести своей ногой по нарисованному им кругу, стирая линии. С последними остатками своих сил он забрался на скамейку, открыл окно и протянул себя наружу, почти что не заботясь о том, как сильно плюхнулся на землю с другой стороны. Он лежал там несколько минут, переводя дыхание, вынужденный щипать себя, дабы отсрочить наступление сна. Когда был готов, он поднял себя и начал медленно идти обратно к трактиру. Если повезет, он немного поспит перед тем, как ему нужно будет на следующий день идти обратно в мясную лавку. Внутри крепости устранителей. Что за ебаный пиздец? Рогил резко сел на кровати и потянулся к своему клинку, через несколько секунд ворвавшись через дверь в гостиную группового номера его команды. Лишь черта приглушенного зрения предотвратила столкновение его голени с низким столиком в центре комнаты, пока он водил взглядом, выискивая опасность. «Дов!» — рявкнул он, — «говори со мной!» «Ебано в рот!» — раздалось из комнаты мага, и Рогил подскочил к двери, распахнув ее, по пути сорвав ее с петель. Внутри он обнаружил бородатого мужчину, смотревшего на стену. Круги магики горели над его глазами, пока он смотрел на то, что никто больше не мог видеть, и продолжая издавать плотный поток ругательств. Он мог слышать из других комнат пробуждающихся других членов его команды, вскакивающих со своих постелей, чересчур медленно по мнению Рогила. Позднее он будет муштровать их по этому поводу. «Дов, идиот, какая опасность? Чите, блять, что? Угроза есть. Я, блять, должен, ох господи боже, оно ушло. Слава срани, слава богине, слава твоим чудесным сисечкам и твоей благословенной отменной заднице». Дов выдавил из себя Рогил, «можешь прекратить богохульствовать на достаточно долгое время, чтобы сказать мне, что происходит, или мне вначале придется избить тебя в бородатую кучу жижи». Магика сошла с глаз призывателя, когда он наконец, похоже, осознал прибытие лидера его команды в его комнату, за которым последовали остальные члены команды, собирающийся за дверным проходом. «Хотите сказать, вы этого не почувствовали? Вы, блять, прикалываетесь?» «Дов, бездна». Он вскинул руки в воздух. Кто-то пытался призвать ебаную бездну. «Здесь, в крепости». «Нет, где-то в городке. Слава богу, им не удалось. Можете представить?» Маг прервался, содрогаясь. «Что происходит и почему я вижу яйца Дова?» — протянула разведчица Рилл, глядя поверх головы Моники. Дов опустил взгляд на свои открытия гениталии, осознав лишь в этот момент, что лег спать в рубашке, но без штанов. Решив сыграть на этом, он обернулся в сторону двери, широко расставив свои ноги. «Позвольте мне объяснить», — взмахнул рукой призыватель, в процессе сумев убрать с дороги его хозяйства свою ночнушку. «Что происходит? Так это то, что я ощутил, как кто-то исполняет где-то в городке ритуал, ритуал, разрывающий завесу. Касательно того, почему ты смотришь на мои яйца, так это потому, что ты неизлечимая извращенка, но это ничего, мы все равно тебя любим». Рагил закатил глаза. «Мне абсолютно плевать на твой член или яйца. Попытайся на мгновение представить, что никто из нас не специализируется на вытягивании странных существ из еще более странных мест, и проясни все немного, и прикрой некоторые места, пожалуйста», — взмолилась Моника, ее руки твердо закрывали ее глаза. «Ладно». Дофф вернулся к своей кровати и нашел штаны, пока остальная часть команды зажигала несколько свеч, занимая места в общей гостиной. Спустя некоторое время к ним присоединился Дофф. «Итак, если по-простому, то вот как все обстоит. Есть барьер, что разделяет нашу реальность от кое-какой действительно отвратительной срани. Этот барьер называется завеса. Кое-кто в опушкалисе проделал дыру в этой долбанной штуке, и кое-что действительно отвратительное пыталось проползти через нее. Хочешь сказать, кто-то пытался открыть брешь?» Нахмурилась Арилу. «Кто-то призывал порождение бреши». Призыватель хлопнул рукой по лбу, прежде чем снова поднять глаза. «А вообще, есть смысл объяснять все в таком ключе? Ага, думайте о завесе, как о чем-то, зачем живет особенно отвратительная порода порождений бездны, разве что при других обычных обстоятельствах бреши не формируются то там, то тут, никогда. Думайте об этом как если бы стены были слишком толстыми, или как если бы это самое место находилось слишком далеко. Понимаете меня?» Наверное, кивнул Рагил. «Так что единственным способом привести этих особенных порождений бреши сюда, это кому-то вручную создать брешь и пустить их через нее. Это крупное нини, одно из самых большущих нини. Сделай я что-то подобное, то был бы подвешен на тестикулах над воротами в крепость еще до того, как меня начнут пытать». Арилу поморщилась. «Конечно, это упрощение. Те, что в бездне, не порождения бреши, они гораздо хуже, и приводить их сюда одновременно проще и сложнее, чем открыть брешь. Ты сказал, что этому кому-то не удалось это сделать?» «Да, не удалось. Сидел бы я здесь в своей ночнушке, если бы ебаная бездна бродила по городку. Уверен, конечно же я, блядь, уверен. Во имя остреньких выпуклостей», — Дофф предупредила Моника. «Кхем, во имя идеального имени богини, да, уверен». Каждый из них откинулся назад на своих стульях, пока немного напряжения покидало комнату, за исключением Дова. Призыватель сводил и разводил ладони, продолжая дрыгать ногой. «И что теперь?» Рагил обернул свои мысли к будущему. «Повлияет ли это как-либо на команду?» Дофф нахмурился. «Возможно». Его голос стал выше в конце слова. «Могу с уверенностью сказать несколько вещей. Я не единственный, кто ощутил этот призыв, далеко не единственный. Пока мы говорим, по городку будут рыскать стражники, выискивая место ритуала и пытаясь подцепить призывателя. Есть вероятность, что крепость может запретить отправку экспедиции на следующие несколько дней». «Да ну нахер, мы хотели отправляться в течение следующих 3 дней», — ругнулась Арилу. Призыватель поднял руки. «Да знаю я, но вот что могу сказать бесплатно, первыми подозреваемыми будут устранители, что означает, что мою задницу вероятно утащут в тюрьму еще до окончания ночи». «Что? Почему?» – озадачился Рагил. «Призыв опиздохуительной бездны – это серьезное дело, серьезное дело. Ты думаешь, что какой-нибудь буйный пацан может провернуть подобную магику? Нет, кто-то с уровнями сделал это. Вероятно, их не так много, иначе бы они преуспели, однако все равно с уровнями. Что означает, что устранители, как всегда, являются главными подозреваемыми», – сказал Арилу. «А что поделать?» – пожал плечами Дофф. «Не так много людей с необходимым уровнем контроля и силы способны провернуть подобного рода срань. Я, если бы искал виновника, в первую очередь пошел бы стучаться в мою дверь, и нескольких других этой ночью также утащит из крепости». В этот момент от двери разнесся решительный и резкий стук, из-за нее раздавалось несколько повышенных голосов. Дофф небрежно встал и разгладил свои ночные одежды, прежде чем протянуть руки в стороны перед другими членами его команды. «Как я выгляжу?» Глава 20, уяснил урок. «Выглядишь, как дерьмо». Хакат посмотрел на облокачивающегося о его дверь пацана, как если бы он мог упасть, не поддерживая его древесина. Он знал, что сильно загоняет его, однако не думал, что настолько сильно. Ему почти что было стыдно. «Почти что. Я по-прежнему ожидаю полный день работы от тебя», — предупредил он паренька. Тайрон просто кивнул, у него не было лишних сил, дабы потрудиться придумать умный или хотя бы вежливый ответ. Вместо этого он просто отодвинулся в сторону, чтобы у мясника было пространство открыть магазин, и стал делать медленные размеренные вздохи в попытке уложить еду в его желудке. Он добрался до трактира, каким-то чудом, и практически заполз по лестнице, прежде чем рухнул в кровать с засохшей кровью по всему ему лицу. Проснулся он 3 часа спустя, чувствуя себя обгоревшим насмерть, умылся, как мог, и побрел в городок на свою смену у мясника. По крайней мере, он сумел накинуть чистую одежду, то, что он носил вчера, вероятно, нужно будет выбросить в огонь, оно было не в том состоянии, чтобы показывать на людях, и никогда не будет снова, что означало больше затрат. Он вздохнул. Ему нужно скоро начать зарабатывать деньги, и дабы иметь более хороший шанс на это, ему нужно было, чтобы мясник чему-нибудь его обучил. Он работал на протяжении дня будто в полном тумане, чаще двигаясь на автомате, нежели нет. Он сумел призвать достаточно внимания, дабы избежать каких-либо крупных ошибок, но все равно получил несколько выговоров от раздраженного Хакота. После того, как он в 3-й порезал себя при заточке, мясник обругал его и отправил из магазина на доставку, но не раньше, чем аккуратно перевязал рану припаркой, которую держал на рабочем месте. Тайрону, правда, не улыбалось выходить на солнце или на люди, но по крайней мере он не сможет активно ранить себя острыми предметами. Он продолжал моргать в попытке отогнать зернистость со своих глаз, пока стоял перед столом, и Мадлен посмотрела на него с беспокойством на лице. «Тайрон, ты в порядке?» Просто очень уставший он попытался показать улыбку и с треском провалился с тем, что больше походило на гримасу. «Может, тебе нужно взять выходной? Я могу поговорить с папой об этом, если хочешь. На самом деле я...» «Нет, пожалуйста, я в порядке. Мне просто нужно перетерпеть день, проспаться ночью, и завтра я буду как бык, клянусь». «Ну, если ты уверен...» «Уверен». Он малость слишком сильно склонился в сторону и чуть не упал, прежде чем спохватился. «Абсолютно», — добавил он. «Ну-у-у-да», — сказала она. Она опустила взгляд и порылась в аккуратно сложенной стопке бумаг рядом с учетной книгой на стойке, заставив уставший взгляд Тайрона опуститься почти что против его воли. «Вот», — сказала она, вытянув лист и протянув ему. «Это доставка в позолоченный лебедь, он через 3 улицы, им нужно лишь пара ветчины. В лебеде хорошая еда, и я не ожидаю твоего возвращения по крайней мере в течение часа». Она склонилась вперед, дабы удостовериться, что захватило его внимание. «Понял», — он моргнул, медленно. «Ты забыла здесь 4, в уме он указал на определенную строку в учетной книге, прежде чем схватил журнал и побрел к задней части магазина. Спустя несколько долгих секунд в его голове возникла мысль. «Хм, ох, ах, спасибо», — сказал он, обернувшись к Мадлен и кивнув головой, наконец осознав, что она сделала для него. Под бдительным взором Хака он взял ветчину с охлажденной комнаты, аккуратно сложил ее, прежде чем засунуть коробку под мышку и выйти на улицу через главную дверь, пройдя мимо дочери мясника, что была занята перепроверкой расчетов. И пусть место был в 2 шагах, в его рассеянном состоянии ему потребовалось смущающее количество времени, чтобы найти. Оказавшись внутри, он доставил мясо на кухню, прежде чем рухнул на стул, дабы немного отдохнуть. «Слышала о маршалах, торговцы Филуса этим утром арестовали и забрали на допрос. Боже!» Глаза Тайрона распахнулись, и он быстро сел прямо, как оказалось, слишком быстро, что чуть не свалился, спохватившись в последний момент. Его выходка естественно привлекла взгляды 2 сплетничающих около его столика официанток. «Чуть не отправился в мир снов, да?» — рассмеялась одна. «Ты в порядке, милый?» «Ага». Спасибо, ему не нужно было изображать смущение от его промашки, должно быть, задремал. «Могу ли я, возможно, перекусить, и может Эля?» «Конечно же, сейчас вернусь». Старшая из 2 официанток улыбнулась и понесла заказ на кухню, пока Тайрон оборачивался к другой. «Извините, но я слышал, вы говорили что-то об аресте торговца». Ее глаза расширились, и она ухватилась за шанс продолжить обсуждение самого последнего скандала. «Да». Она заговорщицки склонилась вперед. «Не слышала причину, но моя двоюродная сестра Юстас — секретарь королевской отчетности на таможенном складе, и она сказала, что маршалы рано утром перевернули все место вверх дном. Десятки людей утащили на допросы, включая Филуса, что попросту шокирует». Выражение ее лица говорило, что он должен разделить изумление, однако он понятия не имел почему. «Прости», — он показал гримасу улыбку, — «я совсем недавно в городке. Кто такой Филус?» «Ох, он самый богатый торговец в Опушкалисе, возит товары для крепости устранителей, части монстров и редкие материалы, как я понимаю. По-видимому, они по большей части нацелились на его склады, и его стянули с кровати и протащили по улице. Я бы убила, чтобы лично это увидеть». «Прости, Филус, похоже, что бедный мужик был владельцем того пустого здания в углу участка, которое он использовал прошлой ночью». Официантка продолжала обеспечивать плотным потоком слухов и предположений о главной причине всего этого, пока Тайрон пытался подавить пробегающую по его спине дрожь. Они заявились ранним утром, насколько именно много времени прошло с его ухода, будучи едва функционирующим, до их прибытия, считанные минуты могли разделять его с раскрытием, и он еще не вышел сухим из воды. У него не было алиби на прошлую ночь. «Вот, милый, угощайся. Домашний Элли стейк. Нужно добавить немного мяска к твоим косточкам». Он оглянулся, дабы увидеть, что другая девушка вернулась к его столику и поместила пенистую кружку вместе с нагруженной мясом, соусом и жареными овощами тарелкой. Запах был фантастическим, и все же его желудок выворачивало от мысли его возможно неминуемого ареста. «Спасибо большое», — выдавил он, — «я признателен». «Пойдем, Лис, оставим паренька наедине с едой». Она потянулась и схватила свою коллегу, и они вдвоем пошли прочь по общему помещению, беря заказы и протирая столы, пока Тайрон сидел с бурлящими в его голове мыслями. «Можно уж и поесть, обо всем остальном подумать потом». Он не ел в полной мере последние несколько дней, по сути лишь с полноценным ужином. Несмотря на внезапную нехватку аппетита, он заставил себя опустошить тарелку и выпить эля. Обычно он не был особым любителем выпить, однако после прошлой ночи что-то успокаивающее было как раз тем, что нужно. Не вредило то, что у сваренного дома напитка был легкий фруктовый привкус, что было противоположно той терпкой темной жидкости, которую предпочитал пить его отец, и он ощущал немного меда. Закончив свою трапезу, он подождал еще 15 минут, дабы все уложилось в его животе, прежде чем поблагодарил девушек и заплатил перед тем, как отправиться обратно к Хакату. Как оказалось, его не было чуть больше часа, однако Мадлен просто махнула ему, продолжая корпеть над учетом. Мясник лишь хмыкнул, когда Тайрон снова заявился, и дал ему еще больше работы. Он продолжал работать остаток дня, однако у него было чувство, будто угрюмый мужчина обходился с ним полегче. Возможно, его дочь обмолвилась с ним словом, несмотря на просьбу не делать этого. Как бы то ни было, к концу дня он все равно чувствовал себя полностью опустошенным, однако, как и прежде, подождал, пока Хакат не запрет магазин, прежде чем уйти. «Простите за сегодня, мистер Хакат, этого не повторился», — уверил он мясника, пока тот запирал дверь. В ответ он услышал хмыканье, чего и ожидал. Он развернулся, дабы уйти, только чтобы мужчина заговорил еще раньше, чем Тайрон успел сделать и шаг. «Увидимся завтра», — сказал он. «Увидимся завтра, мистер Хакат». Еще одно хмыканье, и они оба разошлись разными дорогами, двигаясь в противоположных направлениях, пока ночь находила на городок. Несмотря на все, что он хотел сделать, Тайрон знал, что был на пределе своих сил. После еще одной сытной трапезы, что как следует заполнило его желудок, он забрался по лестнице, запер за собою дверь, сбросил ботинки и устроился поудобнее в кровати. Он уже некоторое время этого не делал, однако решил, что это было идеальное время для заклинания сна, которое он с легкостью сотворил благодаря своим улучшенным характеристикам. В тот момент, как магика завершилась, он ощутил, как его веки потянуло вниз, пока мысли о маршалах и аресте исчезали, и его поглотил сон. В другом месте в опушкалисе маршал Лэнгдон смотрел сверху на покрытый пылью пол того, что некогда было помещением для хранения кареты Филуса Морана, а теперь являлось центром крупного расследования. Едкий запах магики все еще витал в воздухе, такой густой, что он почти что мог ощутить ее вкус, даже спустя столько часов. Он нахмурился, пока приседал на корточки, смотря на остатки того, что точно было кругом ритуала. Заклинатель хорошо постарался, дабы скрыть большую часть работы, однако все равно оставались косвенные признаки, включающие остатки от горения того, что было тайным пламенем. Подобные факторы могли помочь им определить точное сотворенное заклинание, что поможет докопаться до потенциального класса и уровня заклинателя. «Лэнгдон», — раздался голос из-за спины. «Что такое, Уаллир?» — ответил он, не отрывая глаз от земли. «Призыватель здесь, тот, о котором я рассказывал тебе этим утром. Капитан час назад проверил его, так что я привел его прямиком сюда». «Хорошо, отправь его внутрь». Тихие голоса переговорили друг с другом, прежде чем его ушей достиг звук негромких шагов. Острый слух был очень полезной чертой для следователя. Он не обернулся, пока позади него давал о себе знать новый присутствующий. Срань господня, хочешь сказать, этот маньяк просто забросал защитный круг пылью? Это безумие, определенно безумие. Не увидь я лично и кто-то бы рассказал мне об этом, я бы врезал нам обоим по харе. Мистер Ливан, я полагаю, пожалуйста, зовите меня Дов. Конечно, мистер Ливан. Призыватель вздохнул. Вот как оно все будет. Да, ну ладно, давайте покончим с этим. Дайте мне знать, что вам нужно, чтобы я мог вернуться в кровать. Без обид, но это был не такой уж хороший день для меня. Что касается камеры, она была достаточно удобной, однако, будучи невиновным и заключенным, появляется неприятное ощущение, понимаешь, о чем я. Каким бы освежающим ни было ваше легкомыслие, мистер Ливан, я нахожу концепт призыва бездны и сотен, вероятно тысяч смертей, что стали бы результатом подобного акта, слегка более важным, чем день вашей свободы. А если я не согласен, мне насрать. А теперь, когда вы были оправданы в возможной вовлеченности, вы можете предложить свои познания, будучи призывателем самого высокого уровня в округе. А затем, как вы сказали, вы можете вернуться в кровать, пока мы будем пытаться предотвратить повторение содеянного. Маршал ни разу не обернулся во время их разговора, он оставался на корточках, его глаза, пока он говорил, бродили по остаткам круга. После неловкой паузы, в течение которой Дов стоял, лениво размахивая руками, он решил пройти вперед. «Ну, я могу взглянуть, однако не повредит, если вы расскажете, что уже накопали. Это может сэкономить время нам обоим». Маршал начал указывать на несколько отмеченных вещей. Подозреваемый, вероятно, мужчина, судя по размеру обуви и длине шага, которые можно измерить там и там. Круг был нарисован указательным пальцем, вполне вероятно правой руки, основываясь на угле отпечатков. Доступ в эту комнату был получен через то окно, не использовалось никакой магики телепортации или привидения. Стражники ничего не видели, не слышали, что приводит меня к выводу, что либо подозреваемый использовал заглушающие заклинания, либо стражники некомпетентны, вероятно и то. Он сместился, дабы лучше видеть центр круга. Не похоже, что преступник долго находился здесь. Две, может три ночи были затрачены, дабы организовать ритуал, что говорит как о компетенции, так и уверенности. По моему предположению, маг, вероятно с уровнем где-то от 35 до 40, чуть меньше 180 сантиметров ростом, правша и с большим опытом в магике призыва. Дов терпеливо слушал, только чтобы сморщить лицо, пока продолжалось описание. «Ну жопа, я все еще под подозрением, не так ли?» Маршал наконец выпрямился и обернулся к нему лицом. «А вы как думаете?» – спросил его маршал Лэнгдон. «Я думаю, что каждый раз, как происходит какая-то срань, твои придурки находят ближайшего устранителя и начинают трясти своими клетками». Маршал вздохнул. «Мистер Ливан, как часто здесь по-вашему устранитель выходит из-под контроля? Попробуйте предположить». Дов просто уставился на него, отказываясь отвечать. «Два раза в год, минимум. И всегда есть жертвы. Невинные оказываются затронутыми, когда один из вас срывается. И, знаете что, большинство из этих невинных — это другие устранители, убитые на работе, или убитые во сне. Очень трудно это предвидеть. У меня никогда не выходило. В один день это идеально хороший устранитель, возможно подошедший малость слишком близко к поднятию ранга перед принятием решения громкого ухода». Призыватель и глазом не повел. «Мне временами немного трудно винить их», — признал он, — «зная то, что знаем мы. А тебе, нет, не трудно». Двое мужчин долго смотрели друг на друга, прежде чем Дов пожал плечами и пошел вперед, обходя другого. «Ну, дай уж взгляну. Чем быстрее мы поймаем урода, что сделал это, тем быстрее мое имя очистится, дабы вернуться к тому, что я действительно люблю. Убийству по рождении бреши, дабы поддерживать безопасность хороших, законопослушных граждан вроде тебя». Спустя мгновение прямо перед его глазами вспыхнула магика, два кольца зеленого света, что крутились и горели, пока он внимательно оглядывался. «Ну, могу сказать тебе, что сделавший это был абсолютно поехавшим. Рисовать круг рукой, на пыли, это поступок того, кто действительно и бесповоротно сбрендил, или кто чрезвычайно умелый, а это также умно. Никаких медиумов ритуала, никаких оберегов, никаких тайных средоточий, остатки заклинания также представляют собой пиздец, ничего не прочесть, и это потому, что для него не было контейнера. В тот момент, как заклинание развалилось, оно попросту исчезло, что явно было осознанным выбором со стороны заклинателя. Какая, по вашему мнению, причина неудачного сотворения? Ну, я так понимаю, мы уверены, что заклинатель выжил. Маршал кивнул. Ну, это исключает наиболее вероятную теорию. Если заклинание на самом деле было призывом, то оно могло потерпеть неудачу по множеству причин: потеря концентрации, кончились резервы, кто-то спугнул его или у него попросту кончилось время и он закончил заклинание, дабы свалить. Говорите, если это было призывом, возможно, заклинатель просто хотел связаться с бездной, что противоположно призыву бездны. Насколько я знаю, можно научиться всевозможной жуткой срани, хотя, как я понимаю, большинство магов сходит с ума, когда пробуют применять ее. Также он, возможно, хотел попытаться заключить контракт с существом, вероятно, для призыва в будущем. Он прервался на мгновение и закатил глаза, что является еще одной причиной, почему я подозреваемый. Сиськи Селены, какая же морока. Точно, отсутствие магики телепортации также осмысленно, тебе не захочется проделывать ее где-то поблизости с твоим ритуалом, так как любые нарушения пространственного сплетения могут сорвать заклинание. Кто бы это ни сделал, он знал, какую херню творил, это уж точно. Также он должен был знать, что его заклинание будет обнаружено, что означает, что он спланировал реакцию на то, что последует. Вы же не подозреваете культиста? Дофф в отрицании махнул рукой. Да ни хрена. Подобное заклинание является трудным и, более того, требует чертовски крепкий ум. Лунатик с протекающей крышей не имеет того, что требуется, дабы провернуть это, а те, кто могут, не имеют причин выступать против власти и делать это посреди городка. Если только не происходит что-то выше моего понимания. Маршал задумчиво молчал. Есть идея, какого рода класс сможет сотворить это? Дофф покачал головой. Нельзя сказать. Призыватель мог бы, но ему нужно обучиться заклинанию, так как, уверен, вы знаете, это недоступный нам классовый выбор. Темный призыватель же с другой стороны несомненно мог получить доступ. Однако они уж точно не заявляют о себе в открытую. Не так все просто с пространственным магом. Они настоящие эксперты, когда дело касается подобных заклинаний, мои имеют другой вкус, хотя, полагаю, оба вино. Как ты предположил, какая-то вариация тайного культиста могла иметь доступ к заклинанию, я уж точно ни хрена не могу сказать по этому поводу. Кроме этого, буквально любой маг с достаточно большими яйцами, которые нужно катать при ходьбе на тачке, и кто-то, дабы обучить его. «А что насчет некроманта?» – спросил маршал. «Что?» – Дофф развернулся к нему с удивлением на лице. «Пришли доклады о разблокировавшем неделю назад некроманта при его пробуждении юном парне, в Фоксбридже. Он бежал, в данный момент разыскивается». Лицо устранителя на мгновение растянулось, пока он пристально смотрел на маршала, затем обернулся обратно к кругу, а затем снова на маршала. «Ты серьезно предполагаешь, что 18-летний пацан, имеющий класс лишь неделю, будет способен на нечто подобное?» «Серьезно?» Лэнгдон не ответил. Дофф провел рукой по своим непослушным и растрепанным волосам. «Ладно, слушай. Насколько я знаю, низкоуровневый некромант ни хрена ни на что не способен, кроме создания базовой нежити. Если он каким-то образом научился этому заклинанию и провернул подобное в таких условиях, то он, должно быть, является перерождением бога ебаной магики, самим Теланоном». Глава 21. Удовлетворение. События. Ваши попытки в скрытности увеличили мастерство. Украдка достигла уровня 3. Концентрация увеличила мастерство. Концентрация достигла уровня 4. Вы исполнили успешное сотворение заклинания с первой попытки. Пронзить завесу увеличило мастерство. Пронзить завесу достигла уровня 3. Вы продолжаете радовать ваших покровителей. Темные наслаждаются хаосом, устроенным вами. Двор в восторге от вашего безумства. Бездна довольна вкусом вашего разума. Анафима достигла уровня 4. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 2 телосложение и плюс 2 сила воли. Доступны новые выборы. Имя. Тайрон Сталерук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 10. Класс. Некромант. Уровень 4. Подклассы. Анафима. Уровень 4. Отсутствует. Отсутствует. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 22. Интеллект. 28. Мудрость. 18. Сила воли. 26. Харизма. 13. Манипуляция. 11. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5. Письмо, уровень 4. Концентрация, уровень 4. Готовка, уровень 1. Пращ, уровень 3. Фехтование, уровень 1. Украдка, уровень 3. Мясник, уровень 1. Доступный выбор навыков. 1. Навыки некроманта. Оценка трупа, уровень 1. Подготовка трупа, уровень 1. Магика смерти, уровень 1. Общие заклинания. Шар света, уровень 8. Сон, уровень 4. Стрела маны, уровень 1. Заклинание некроманта. Поднятие мертвых, уровень 3. Сшивание костей, уровень 2. Заклинание анафемы. Пронзить завесу, уровень 3. Таинство. Формирование заклинаний, изначальное. Инт плюс 3, мудр плюс 3. Анафема уровень 4. Пожалуйста, выберите дополнительное заклинание. Темное причастие, умоляйте о заступничестве от темных. Обращение ко двору, попытка общения с алым двором. Атмосфера опасности, окружить себя аурой ужаса. Подавление разума, атаковать чью-то волю. Довольно соприкосновением с его разумом. Да, Тайрон содрогнулся. Он будет более чем счастлив отсутствием необходимости снова иметь дело с проклятой бездной. Все пережитое было кошмаром. Заклинание вытянуло из него больше, чем он ожидал. Он понятия не имел, как сумел завершить его. Испытая он заклинание вскоре после получения, то у него не было бы шансов и что бы то ни было тянущееся, дабы захватить его, без сомнений преуспело бы. Воспоминание того чужеродного присутствия внутри его разума, царапающего его сознание, пока нечто тянулось через завесу, было достаточно, дабы дать ему кошмары на предстоящие дни. Полагаю, в ближайшем будущем для дрема буду полагаться на заклинание сна. Проснувшись и чувствуя себя сильно посвежевшим, он решил исполнить ритуал статуса и узнать, нет ли изменений. Он не был удивлен, что после проделанного заработал еще один уровень в анафеме. Кем бы ни были его покровители, они, когда не пытаются убить, кажется, развлекаются за его счет. И все же, характеристики не были лишними, и кто знает, что бы произошло. Тяни он дольше с сотворением ритуала, стало бы для него все еще хуже, если бы он никогда его не сотворил. Нашли бы голоса способ все равно его наказать, он не имел понятия. Что еще хуже, он не имел способа узнать об этом. «Расслабься», — сказал он себе, глубоко, медленно и ровно дыша. «Ты все еще жив». Стала ли ситуация в опушкалисе хуже? Абсолютно. Однако он выжил в еще одном испытании, получил еще один уровень и в данный момент не находился в тюрьме, ожидая казни. Надо смотреть позитивно. Он вздохнул. Приятно видеть получение уровня для украдки, учитывая сколько применения оно имело в последнее время. Мясник был по-прежнему на первом уровне, что было слегка неприятно. Однако он надеялся, что скоро тот начнет набирать темпы, ему нужны были деньги, срочно. Еще больнее ему было от на по-прежнему застрявших на первом уровне навыках некроманта. Он знал, что навыки класса вероятно были ключом к росту, и как бы сильно он предпочел бы не подготавливать труп, одной мысли почти что появлялось физическое недомогание, он все же знал, что это будет ключевым компонентом, сделавшим его успешным в его классе. Кроме этого, пронзить завесу увеличило уровень, не то чтобы он намеревался сотворять ее когда-либо в ближайшее время, если вообще. Он мог так думать сейчас, но было мало сомнений, что их сообщения через ритуал статуса со временем снова станут настойчивыми. Когда это произойдет, ему придется выбрать, произвести ли снова заклинание или принять риски, что они не навредят ему. По крайней мере, наберись он снова смелости для попытки сотворения пронзания завесы, добавленные уровни сделают жизнь проще. Как следует изучив тему, он также, возможно, сможет встроить в магику более хорошую защиту, какого-то рода барьер для разума. Он понятия не имел, как соорудить подобную вещь, но с исследованиями,